Глава 9. На следующий день Стас проснулся окрыленным, счастливым, переполненным радужных надежд и веры в самого себя. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни развлекаться. Только как можно скорее получить оборудование и посмотреть, чего же от него ждали. Оставленное Юлией задание было единственной ниточкой, связывавшей вчерашнюю сказку с сегодняшней реальностью. Стасу не терпелось ухватиться за эту ниточку, сжать ее в кулаке, убедиться, что не спит и не грезит. Однако судьба сразу же внесла в его план коррективы. Магазин эксклюзивной техники, для тех, кто понимает, требовал на исполнение заказа от 3 дней до целой недели. Оборудование собиралось под конкретного покупателя. Учитывались личные предпочтения, пожелания, фантазии клиента. Удовольствие стоило немалых денег и не хранилось на складе в готовом виде. Стасу пришлось заплатить 57 тысяч евро и набраться терпения. Карточка не подходила ни к одному известному молодому человеку устройству, только к персональному вычислительному комплексу институтской лаборатории. Стас не мог рискнуть принести тайное послание Юлии на работу. Там повсюду шныряли объективы камер слежения, ресурсы компьютеров адресовывались во внутренней локальной сети. В итоге вышло так, что молодой человек не мог не видеть Юлию. Она не посещала лаборатории института и, если и появлялась в НИИ, ограничивалась роскошными кабинетами директоров. Не поговорить с ней, она не оставила электронного адреса, не заглянуть в полученную от нее карточку памяти. Что касается глобальной сети, Стас не нашел там даже упоминания о прекрасной совладелице НИИ экспериментальной медицины и ее мужа. Последнее удивляло. Речь шла об известных и богатых людях. 4 суток, истекших до того, как персональный вычислительный комплекс был наконец изготовлен и привезен в коттедж Стаса, хватило, чтобы воодушевление молодого человека иссякло, а на смену самым оптимистическим мыслям пришли самые пессимистические. С чего Стас взял, что Юлия испытывала к нему чувства? Почему решил, что разработка программы — повод, чтобы продолжать встречи? Откуда, наконец, возникла уверенность, что Юлия, несчастная со своим Отелло, и предпочтет мужу-миллионеру никому неизвестного оборванца? Но к вечеру 4-го дня ожидания комплекс из нескольких вычислительных блоков, набора сенсорных панелей, 3 объемных экранов, десятка клавиатур и манипуляторов был наконец доставлен в дом Стаса и благополучно встроен в стену его кабинета, так чтобы выезжать из-за фальшпанелей, когда будет нажата секретная клавиша. Последнее придумал сам Стас. На вопрос, как он хочет добиться уникальности заказного устройства, молодой человек попросил сделать его невидимым, во избежание расспросов друзей и родителей. И едва за мастерами закрылись двери дома, карточка памяти оказалась в считывателе комплекса. На карточке обнаружилась инсталляция программного обеспечения разработчика и в самом деле точно такого же, как в НИИ. Кроме инсталляции, техническое задание, оформленное по всем принятым в институте правилам. Еще текстовый файл из одной строчки. Напиши программу, превращающую объект А в объект Б. И ни слова о месте и времени их следующей встречи, ни одного сетевого адреса, ни одного обращения лично к нему, Стасу. Замысел Юлиного каприза тоже не раскрывался. Он тонул в неразберихе математических уравнений, описывающих начальное и конечное состояние некоторого неопределенного объекта. А украденное программное обеспечение, хоть и считалось профессиональным, позволяло лишь оцифровать модель, но не содержало функций анализа, подсказывающих программисту суть выполняемых им действий. По правде сказать, Стас был разочарован. Но ему нужно было доказать Юлии, что та не ошиблась в выборе доверенного лица, а не отвлекаться на планирование романтических встреч и тем более не совать нос в чужие секреты. Сердце женщины жаждало сломленных копий и прорубленных лад. Наивно было надеяться получить любовь звезды просто так, за смазливое лицо и никому неведомые потенциальные возможности. Поборовшись какое-то время с накатившей тоской, Стас взялся за изучение материала. С первого взгляда ему стало ясно, что одним махом с этим заказом не справится. В природе не могло быть просто кода, удовлетворяющего всем условиям поставленной Юлией задачи. Исходная модель значительно отличалась от конечной. Обе содержали множество переменных, нелинейно зависимых друг от друга. Такие задачи решались постепенно и медленно, шаг за шагом, от одной промежуточной модели к другой, спотыкаясь на ошибках и возвращаясь назад к поиску нового алгоритма и нового направления. Под видом невинного женского пожелания к едва поступившему на работу программисту попал сложнейший проект, который требовал и терпения, и внимательности, и чутья, и знаний, и навыков. Проект не на один день, возможно, не на один месяц. «Почему она решила, что я смогу осилить такой объем?» — ужасаясь, подумал Стас. «Если ей действительно важно получить результат, то почему вообще я? Как можно надеяться на одного человека там, где увязнет целый отдел? Если же задание на карточке — это проверка, то слишком жесткая. Я ведь не называл себя гением, только хорошим специалистом». Но и отказаться теперь было стыдно. Никто его не принуждал, сам взялся. Оставалось искать хорошие стороны. «Зато если справлюсь, стыдиться нечего», — сказал себе Стас. «А если получится, смогу потребовать по заслугам и приму любую награду, не мытарясь угрызением совести». С этого вечера жизнь молодого человека стала сложнее. В институте его по-прежнему не щадили. Задания поступали одно за другим, без перерывов на отдых. Голова Стаса была загружена, он мог думать исключительно о работе. А дома ждал заказ Юлии, по сравнению с которым самые сложные задачи НИИ казались ребусами для первокурсников. Стас трудился, не покладая рук. Отрывался от компьютеров лишь для того, чтобы поесть. Спал от 2 до 5 часов в сутки. В выходные не выходил из кабинета, игнорировал звонки родителей и письма друзей. Его лицо осунулось, под глазами образовались мешки. Он стал вялым и сонным. Хорошо, хоть окружающие не особенно обращали на это внимание. На работе многие поглядывали с недоумением, но в душу не лезли. Пока человек справлялся со своими обязанностями, его личная жизнь была его личной жизнью. Алексей Павлович, видимо, придерживался другого мнения. Но тот ждал, пока Стас заговорит первым, а Стас не собирался делиться с ним своими проблемами. Сперва молодой человек думал, что справится с заказом Юлии за неделю-другую, потом, что уложится в месяц. В конце концов, совсем перестал загадывать. Цель, ради которой он согласился взвалить на себя такую обузу, постепенно удалялась на второй план. Потеряла прежнюю яркость. Цель стала сама работа. Доделать, досчитать, закончить, а там хоть трава не расти. И лишь на 43-й вечер труда компьютер Стаса выбросил долгожданное сообщение. Модели идентичны. Расчет верен. Что в переводе на русский язык означало «Поздравляю, работа сделана». Но вопреки собственным ожиданиям, уставший до искр из глаз Стас не испытывал ни радости, ни облегчения. Он просто пошел и лег спать. И лишь на следующее утро к нему пришло озарение «все», сумасшедший ритм жизни в прошлом. Второе, куда менее радостное, он совершенно не представляет, как сообщить о своем успехе прекрасной Юлии. Связаться с заказчицей было невозможно. Прошел один день, затем другой, третий. Стас отсыпался, отдыхал, набирался сил и все сильнее погружался в депрессию. Что если его подвиг на самом деле никому не был нужен? Что если Юлия давным-давно забыла о существовании нанятого ею программиста? Что если ее каприз и в самом деле был всего лишь минутной прихотью. Но вскоре оказалось, что за молодым человеком следили. Кто-то в институте обратил внимание, что парень вновь изменился. Смотрел по сторонам, отвечал на вопросы, посвежел, реже зевал. На четвертый день, в субботу утром, Стасу позвонили в дверь дома. Стас готов был увидеть кого угодно, даже саму Юлию Сергеевну. На пороге стоял почтовый курьер с бандеролью в руке. Адреса отправителя ни на конверте, ни на квитанции не значилось. Внутри лежали тоненькая карточка памяти и пустой конверт с заполненным адресом. Абонентский ящик такой-то на получателя. «Хоть бы дала понять, что это от тебя». Стас едва остановил руку, готовую в сердцах швырнуть карточку и конверт в мусорный ящик. «Что за глупость? Откуда я знаю, что не отправляю программу какому-нибудь следователю, специализирующемуся на расхитителях интеллектуальной собственности?» С другой стороны, кто еще мог знать, что у него в коттедже стоит персональный вычислительный комплекс со слотом как раз под такую пластиковую карту? Фирма-изготовитель? Они бы бесплатно зимой снега не выслали, содрали 57 тысяч за самый обыкновенный компьютер. Потом, если бы кто-то знал Стаса, давно бы взяли, и не почтальон бы стучал в дверь, а наряд вооруженных следователей. Что ему оставалось? Сдавшись, Стас все же поместил результат полуторамесячного труда на присланную карточку, запечатал конверт и вызвал курьера. Остаток выходных он в нетерпении ждал сигнала от Юлии, но так ничего и не дождался. В понедельник утром, 1 августа, Стасу поступил приказ срочно явиться к генеральному директору. Вызов представителя самого нижнего звена к представителю самого верхнего противоречил правилам института. Молодой человек понял, что в кабинете Анатолия Михайловича его будет ждать Юлия. Он летел на крыльях. Однако мечта не сбылась. Директор сидел один. «После инцидента с вашим письмом», — официальным тоном сообщил Анатолий Михайлович, «руководство института и я лично задались вопросом, возможно ли поднять производительность труда наших сотрудников, обязав их следовать интуитивному выбору алгоритма расчета, как это, насколько я понял из вашего письма и по результатам проведенного над вами эксперимента, делали вы. Эксперимент состоял в следующем. Чтобы уяснить суть явления, мы в 4 раза увеличили для вас, Станислав Александрович, объем работы, отслеживая, как изменится при этом ваша работоспособность. Поскольку выяснилось, что умение угадывать верные направления, как вы высказались в письме, никак не связано с прикладываемой нагрузкой, было призвано целесообразным использовать ваши способности для улучшения производительного процесса в масштабах всего НИИ экспериментальной медицины. Я принял решение о создании нового отдела, который займется поиском более эффективных методов программирования. Поскольку вы, сведущие в сути поднятого вопроса, вас я назначаю начальником этого отдела. Вам поручается подобрать персонал, разработать концепцию и выдать первое инновационное решение не позднее января месяца. Примите мои поздравления с новой должностью и постарайтесь оправдать оказанное вам доверие. К работе приступайте немедленно». Стас вышел ошеломленным и дезориентированным. Вопреки традициям, его перекидывали через 5 категорий и через должность руководителя группы. Получалось, Юлия сдержала данное ему слово. Но Стас надеялся не сколько на повышение в должности, сколько на личную благодарность, на возможность побыть с ней вместе, на совместный ужин или разговор с глазу на глаз. С другой стороны, он становился начальником отдела, а управленческая элита имела свой круг общения. Что, если Юлия как раз и искала встречи и подняла в положении понравившегося ей парня только чтобы встретиться с ним, не унижая этим собственного достоинства? Или, быть может, хотела убедиться, что, получив должность, Стас не потеряет прежнего интереса к той, которой обязан внезапным ростом? Приступить к работе немедленно означало осмотреть представляемую под отдел площадь, принять оборудование, расписаться в ворохе документов. В итоге первую половину дня Стас потратил на совершенно несвойственную его профессии деятельность, причем настолько активную, что времени на фантазии и размышления не оставалось. Во время обеденного перерыва молодой человек по привычке выбрал знакомый стол, за которым уже сидел Алексей Павлович. Руководство обедает в другой части зала. Все так же свободно и по-дружески заулыбался ему бывший руководитель. «Так вы уже знаете?» — понял Стас. «Все уже знают». Алексей Павлович обвел рукой зал. «Чувствуете эти взгляды?» Стас огляделся, на него и в самом деле посматривали. Программисты с соседних столиков, охранники от дверей, начальники своих вип-мест, официантки с посудой. «Интересно, откуда?» Стас почувствовал некоторую неловкость. Он не был готов к повышенному вниманию. Еще утром я был рядовым программистом. Слухами земля полнится. Вместе с должностью вы получили права и привилегии, о которых положено знать многим. Отделу охраны, финансовому отделу, отделу обслуживания и так далее. А дальше? Шило в мешке не утаишь. Говоря, Алексей Павлович с некоторым удивлением наблюдал за молодым человеком, игнорирующим напоминание и усаживающимся на соседний стул. «Вы что же, так и останетесь здесь, за этим столом?» «Сегодня поем на прежнем месте». Стасу не хотелось бегать по залу, суетясь, словно напуганный новичок. «Подумаешь, столом ошибся. Вы не против?» «Нет, конечно, садитесь, пожалуйста». Стас сел и еще раз огляделся. После упоминания о всеобщем внимании он всем позвоночником ощущал сверлящие спину взгляды. «И чего они, интересно, так уставились?» — пожаловался молодой человек. «Как так?» — не понял Алексей Павлович. «Не знаю. Недобро, что ли?» «Люди?» — в одно слово руководитель группы вложил целую философскую теорию. «Я ведь вам говорил, Станислав Александрович, счастливчиков никто не любит. Быстрый успех вызывает зависть. А что, если я на самом деле заслужил повышение? Полагаете, для других это важно? Большинство из окружающих вас людей — программисты. А программисты прекрасно знают, что успех, как и провал, не бывает случайным. Он в вашей вере в него, неосознанный, непоколебимый. Он следствие работы программы, естественным или искусственным путем, размещенной в подсознании. Случайные шансы даются всем нам каждый день, каждую минуту, а подсознание, подчиняясь заданной ему программе, само отмечает: вот это важная деталь, вот это не очень. Вот этой немедленно воспользуюсь, а эту упущу. От греха подальше. Если все все знают, почему бы им не воспользоваться философией успеха? Они и хотят, но не умеют. Или думают, что не умеют. А у вас получается. Следствие — непонимание и зависть. И вы тоже завидуете? Я? Алексей Павлович сделал большие глаза, то ли от удивления, то ли обидевшись на незаслуженное подозрение. Для меня настоящий успех не в том, чтобы взлететь до солнца, Станислав, а в том, чтобы насладиться парением на расправленных крыльях. Не пойму только, как и вам объяснить, что настоящая радость в гармонии и устойчивости, а не в стремительном взлете. Впрочем, теперь у вас все равно нет выбора. Вам просто необходимо как можно скорее научиться держать высоту. Если не парить как орел, то махать крыльями как голубь. Иначе познаете радость удара о землю, так и не увидев своего солнца. Угу. Стасу принесли заказ, и молодой человек взялся за суп. Как обычно, он не относился к нравоучениям старшего товарища серьезно. Он к ним привык. «Теперь-то вы о чем?» «Об опасностях, которые вас подстерегают. Первое. Вы сами можете потерять равновесие, когда успех вскружит голову. Вторая. Вас попросту могут сглазить». «Сглазить?» Да. Теперь у вас много соперников и завистников. Стас поморщился. А вы верите в эту чушь? В сглаз, в бабушкины суеверия? Сглаз. Русское слово, которое описывает не методику, а результат. Алексей Павлович многозначительно поднял указательный палец. Как и у других старых слов, у него имеется современное звучание. Какое же, например? Вы, Станислав, где работаете? В смысле? Чем мы занимаемся? Кто эти люди вокруг вас? Вы намекаете, что кто-то из них напишет программу сглаза? Поняв, к чему клонил старый программист, Стас не удержался от смеха. Смеетесь? Да кто будет заниматься такой ерундой? На стенах камеры во внутренней сети ведется журнал событий, все наши действия протоколируются. Как незаметно написать что-то свое? Да и ради чего? Чтобы навредить мне? С какого испугу? Чтобы навредить человеку, не обязательно писать программный код. Явно не одобряя легкомыслия собеседника, Алексей Павлович покачал головой. Воздействовать на людей можно и без помощи вычислительных комплексов. Но вы ведь меня опять не слушаете. Слушаю, только не верю, — поправил Стас. Тогда оставим. Вам решать и вам жить. Вы у нас умный. Захотите, сами разберетесь. В этот день Стас был слишком занят и слишком возбужден, чтобы задуматься о предупреждении старшего товарища. Только вечером, лежа в кровати и слушая стучащий под окнами дождь, молодой человек вспомнил о состоявшемся разговоре. Что на самом деле хотел сказать ему Алексей Павлович? Он что-то знал и пытался предупредить Стаса или всего лишь размышлял вслух? Можно ли, в принципе, написать программу, которая подорвет веру в себя? Сделает слабым, невнимательным, забывчивым? Наверняка да. Во всяком случае, он бы смог. Кому это на руку? Тем, кто завидует? В обед создалось впечатление, что к Стасу неровно дышит как минимум половина всего коллектива. Но кто из них на самом деле способен? Кто сумеет? Как максимум, не любой, только тот, у кого дома компьютер. На работе все под присмотром, а в свободном доступе сети нет программ для нейропрограммистов-профессионала. Много ли тех, у кого дома компьютер? Вряд ли. Заказать персональный вычислительный комплекс проблемы не составляло, были бы деньги, а институт всех кормил досыта. Потянул Стас, потянут другие. Но где другим взять ПО-разработчика? Стасу программное обеспечение досталось от самой Юлии Сергеевны, совладелицы института. Едва ли у нее и других акционеров была традиция дарить перспективным работникам средства труда налево. Получалось, Стас мог оказаться единственным, кто писал, что хотел и когда хотел, втайне от всего мира. С другой стороны, логика подсказывала, что там, где нашлось место для одного исключения, всегда останется место и для второго. Алексей Павлович едва ли просто так сотрясал воздух. Дождь, ветер и одиночество огромного пустого дома создавали благодатную почву для тревог и страхов. Стас вдруг поймал себя на мысли, что занимается выдумыванием всевозможных ужасов. Если он мог как-то защититься, нужно было защищаться. Если нет, выкинуть все из головы и жить дальше. А что значило защититься? Написать программу, способную уберечь от программ вредителей? О таких никто никогда не слышал. С другой стороны, любая новая идея казалась фантастической до момента, пока кто-то попросту не воплощал ее в жизнь. Молодой человек сел на кровати, придя к выводу, что все равно не уснет. Он знал только один способ успокоиться — перебраться в рабочий кабинет и набросать план действий. Когда мысли ложились на бумагу или электронный носитель, страх забыть к утру нечто важное улетучивался, терзанием наступал конец, сознание соглашалось отправиться в страну сновидений. Но оказавшись в кресле перед ставшей уже привычной галереей экранов, Стас серьезно задумался. Как ни странно, задача имела решение. К как минимум, два решения. Первое и простое. Перечислить те характеристики личности, которыми Стас дорожил особенно, и воздействовать на себя информацией, описывающей именно их. Таким образом, программист мог бы сохранить здоровье, веру в себя, восприимчивость, быстроту мышления. Семи пядей во лбу здесь не требовалось, такую программу Стас написал бы за день. Смущало одно упущение. Люди меняются просто потому, что взрослеют, потому что узнают много нового, потому что проходят через испытания и потрясения. Построенная первым способом программа «Защитник» могла превратиться в якорь, который бы не позволил Стасу отплыть в будущее. Второе решение казалось куда сложнее. Стас мог создать программу, которая станет сама отслеживать и компенсировать влияние других программ. Как? Этого он пока не знал. Нет, компенсировать, ради бога. Но вот отслеживать? Такого, наверное, никто до него не делал. Идея появилась довольно быстро. Стас давно заметил, что ночью умные мысли приходят к нему в голову чаще. Информация от недоброжелателей, способная навредить Стасу, воздействовала бы не только на него самого, но и на все, что окажется достаточно близко. На тот же браслет на руке. Если в браслет поместить среду, способную менять свойства под воздействием внешней информации, скажем, обыкновенную воду, и следить за изменением ее свойств, скажем, проверяя электропроводность или угол преломления луча света, а затем компенсировать воздействие, не позволяя средствам среды меняться быстро, мог получиться универсальный защитник, который скорректирует неопределенный заранее код программы вредителя. Такой защитник не сумеет отловить изменения свойств организма, которые происходят медленно, несколько месяцев или годы, но как раз таких изменений враги бы и не замыслили. Что им за радость узнать о победе, когда выброс отрицательных эмоций останется только в воспоминаниях. Зато как раз такие изменения позволяли Стасу развиваться и совершенствоваться. При значительно большей трудоемкости второй вариант имел явные преимущества над первым. Технических проблем Стас не боялся. Порывшись в сети, можно было отыскать или заказать и миниатюрные спектрометры, и любые другие лабораторные игрушки. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. А вот алгоритм самой программы защитника мог получиться чрезмерно путанным. Подумав, Стас решил не хватать звезд с небес, а остановиться посередине. Сперва реализовать защиту по принципу 1, затем постепенно написать и включить защиту по принципу 2. Он ведь на самом деле не верил, что существует реальная угроза. Он всего лишь думал подстраховаться, а заодно увлечь себя новым хобби. Восторг и нервозность, которые Стас почувствовал, приняв решение взяться за эту работу, подсказали ему, что у родившейся идеи могло быть далеко идущее будущее. Так могла осуществиться давняя мечта Стаса разработать нечто оригинальное, нечто новое, нечто свое. Мечта стать первопроходцем, оставить свой след в истории человечества. Мечта стать кем-то достойным и значимым. Кем-то, знакомством с кем гордилась бы любая женщина, даже Юлия. Возможно, сама судьба предлагала сейчас Стасу и средства, и направление. Что касается средства, оно все еще находилось на несменном носителе персонального вычислительного комплекса. Первоначально Стас думал, что сотрет программное обеспечение разработчика, как только закончит трудиться над заданием Юлии. Теперь ворованное ПО могло помочь осуществить мечту, а заодно защитить себя и свою карьеру от посягательств завистников. Молодой человек принял решение. Время терпит. Он скроет улики позже. Если бы о хищении интеллектуальной собственности НИИ знал хоть один человек на Земле, кроме прекрасной Юлии, выступавшей в этой истории как соучастница, Стас давно бы уже сидел за решеткой. А раз никто не узнал до этого дня, очень вероятно, не узнает и в будущем.